Ну, а образ жизни? — спросил Иван Васильевич. Образ жизни довольно скучный. Размен церемонных визитов, сплетни, карты, карты, сплетни. Иногда встречаешь доброе, радушное семейство, но чаще наталкиваешься на карикатурные ужимки, будто бы подражающие какому-то небывалому большому свету. Общих удовольствий почти нет. Зимой назначаются балы в собрании, но по какому-то странному жеманству на эти балы мало ездит, потому что никто не хочет приехать первым. Бон жанр. Человек примерного поведения сидит дома и играет в карты. Вообще, я заметил, что когда приедешь нечаянно в губернский город, то это всегда как-то случается накануне, а еще чаще на другой день после какого-нибудь замечательного события. Тебя всегда встречают восклицаниями: «Как жаль, что вас тогда-то не было» или «что вас тогда-то не будет». Теперь губернатор поехал ревизовать уезды, помещики разъехались по деревням, и в городе никого нет. Не всякому дано попасть в благополучные минуты шумного съезда. Такие памятные эпохи бывают только во время выборов и сдачи рекрут, во время сбора полков, а иногда в урожайные годы и во время святок. Самые приятные губернские города, в особенности, по мнению барышень, те, в которых военный постой. Где офицеры, там музыка, учения, танцы, свадьбы, любовные интриги, словом, такое раздолье, что чудо. Все это хорошо. Только одного я не понимаю, — сказал Иван Васильевич. Зачем же ты здесь живешь? Зачем? Ах, братец, моя история — простая и глупая история. Расскажи, пожалуйста. Тебе почти все наши дворяне расскажут почти то же, что и я. Сперва богатство, потом бедность, сперва столичная жизнь, потом хорошо, когда и в губернском городе жить можешь. Отчего же это? От того, что мы почти все легкомысленные до сумасбродства. От того, что мы с самого детства все заражены одной болезнью. Право? Да как же называется эта болезнь? Она называется просто: жизнь сверхсостояния.